DuckTales 2, производство фирмы Capcom. 6 уровней для одного игрока. Я в нее поиграл полчасика. Вы знаете, не так-то просто. Довольно замороченная игрушка. Надо не только кнопки нажимать, но и думать головой. Куда идти, что открывать. Желательно знание хотя бы элементарное английского языка. Но если вы что-то там не поймете, откройте словарь или, в крайнем случае, спросите у папы или у мамы. Итак, утиная история приключений дядюшки Скруджа. Главное мое впечатление от этой игры в том, что она практически точь-в-точь повторяет дэндевский вариант утиных историй. Это и хорошо, и плохо. Плохо то, что в эту игру мы с вами уже играли, правда, сидя у телевизора. А хорошо то, что 8-битная приставка теперь легко помещается в нашем с вами кармане. Племянники дядюшки Скруджа, как обычно, потерялись, растяпы эдки, и бедному старику, вместо того, чтобы читать газеты в кресле-качалке, приходится отправляться их спасать. Оружия нет у него никакого, только палка, которой, впрочем, можно довольно умело орудовать, побеждая врагов. А вот и первый племянник. Долгожданная встреча.